словно она знала нечто такое, чего не знал он. Впрочем, так, наверное, оно и было. Встретив Нину после долгой разлуки, Петров поймал себя на том, что относится к ней как к даме. А ведь он, черт возьми, и сам не мальчик. У него был роман с замужней женщиной. Но при Нине эта блистательная победа, неясно только чья, как-то странно обесценивалась. Он таскался с Ниной на дикой пляже и в горы, ни на миг не рассчитывая заинтересовать ее своей тусклой личностью. Но каким-то непостижимым образом заинтересовал. В день приезда Нина видела его на вокзале, он кого-то провожал. Да, он провожал девушку по имени Таня, с которой познакомился несколько дней назад на море в шторм. — Она тонула, и ты помог ей выплыть? — насмешливо спросила Нина. — Это она помогла мне. — Ты шутишь. — Нет, у меня свело ногу, она прекрасно плавает. — Ну а что было дальше? — Ничего. Будь он поискушеннее, похитрее, он бы так не говорил. В темно-карих, сочных глазах Нины зажегся сухой огонек ревности. — Не лги! Удивленный, он вяло вспомнил, что они ходили в каньоны. В полнолуние изрезанные глубокими морщинами пади кажутся строем боевых слонов Гамилькара. Можно придумать и другой, такой же условный, хотя и соответствующий чему-то образ. А до этого они выпили по стакану плодово-ягодного вина в ларьке. Вон какая богатая программа. Меня ты в каньоны не приглашал. Ну и кто она, эта девушка? Кончает техникум, работает. Кем? Она не сказала. Парикмахершей, наверное. Не знаю. Едва ли. Она собирается в педагогической. Она очень молчаливая. За весь вечер они не обменялись и десятком фраз. Что еще он узнал? Что Таня живет вдвоем с теткой. Петрову хотелось больше знать о ней, но Таня только улыбалась. А если он слишком уж наседал, то роняла хрипловатым детским шепотом. «Ну зачем вам это?» Непонятная Нинина настойчивость разворошила в нем то, чего ему не хотелось трогать. Почему вдруг кинулся он провожать Таню на вокзал в автобусе, похожем на мягкую консервную банку? Между ними не возникло курортной короткости. Они не уславливались о встречах в Москве, не обменивались адресами и телефонами. Они попрощались возле домика, где Таня снимала угол веранды, улыбнулись друг другу, а утром он как угорел и примчался на остановку и на ходу вскочил в автобус. После 20 пыльных и тряских километров молчания он поставил на площадку тамбуру вагона ее легкий чемоданчик. Она махнула рукой и скрылась за спиной проводницы. Он двинулся вдоль вагонных окон и увидел ее круглое и тугое, как детский мячик, лицо за серым стеклом. Она стала дергать поручни, но окно не открывалось. Она оставила тщетные попытки. В такие минуты даже близким и любящим людям нечего делать друг с другом. Тягостная, ничем не заполняемая пустота обрушивается кошмаром. А тут пустоты не оказалось. Жизнь напряглась, и время убыстрилось. Петров вдруг заметил, какие у Тани пушистые глаза. В длиннющих нижних и верхних ресницах покоился ясный свет надежности, серьезности и доброты. Если б поезд не ушел. И как только он подумал об этом, лязгнули буфера, и вагон тихо поплыл прочь. Он пошел следом и у обреза платформы заметил, как Таня вдавила висок в раму окна, чтобы дольше видеть его. Ее огромные ресницы склеились слезами. Он и сам чуть не разревелся. А потом выпил мутного рислинга в вокзальном буфете и как-то сразу успокоился. Хорошо, что было коротенькое это знакомство, этот странный и нежный вздох. Сейчас растревоженное Ниной переживание вновь прокатилось по сердцу и погасло уже навсегда. Рядом была женщина, которую он любил с того самого дня, как в нем проснулась душа, большая, яркая, горячая от солнца женщина, прекрасная ему каждым словом, каждым движением.